Глава 10. Бывшая тень. Встреча со Сталиным. Пленум ЦК принял рекомендованное Лениным еще до болезни решение. Монополия внешней торговли должна оставаться в руках государства. Троцкий выступал главным агитатором за это решение. Он явно исполнял теперь при Ленине роль Кобы. Крупская сообщила мужу о победе его решения, и едва оправившийся после припадков Ленин диктует письмо Троцкому. «Как будто удалось взять позицию без единого выстрела» — резолюция внешней торговли. «Я предлагаю не останавливаться и продолжать наступление». Наступление — все та же атака на Кобу. Ленин умеет бороться. На следующий же день Каменев, испугавшийся явного сближения Троцкого с Лениным, пишет записку Сталину о контакте вождей. «Иосиф сегодня ночью мне звонил Троцкий, сказал, что получил записку, в которой старик выражает удовольствие принятой резолюцией». Сталин отвечает: «Товарищ Каменев, как мог старик организовать переписку с Троцким при абсолютном запрещении доктора Ферстера?» Новый тон. Он уже не Иосиф, он генсек, никому не позволяющий нарушать партийное решение. И тогда Сталин вызывает Крупскую по телефону и орет на нее. Попросту грубо орет. Крупская в шоке. Вернувшись с работы домой, она была совершенно не похожа на себя, рыдала, каталась по полу, вспоминала Мария Ульянова. Видимо, тогда же в нервном срыве Крупская не выдержала и рассказала Ленину об оскорблении. Сбешенный Ленин написал Сталину письмо о разрыве отношений. Одновременно Крупская отправила яростное письмо Каменеву: «Лев Борисович, Сталин позволил себе по отношению ко мне грубейшую выходку. За все 30 лет я не слышала ни от одного товарища, ни одного грубого слова. Интересы партии Ильича мне не менее дороги, чем товарищу Сталину. Сейчас мне нужен максимум самообладания. О чем можно и о чем нельзя говорить, я знаю лучше всякого врача. Во всяком случае, лучше Сталина. Я обращаюсь к вам и к Григорию Зиновьеву, как наиболее близким товарищам ВАИ. Прошу оградить меня от грубого вмешательства в личную жизнь, недостойной брани и угроз. Я тоже живая, и нервы напряжены у меня до крайности». Она не сразу поняла, что произошло. Впервые в жизни жена Ленина увидела Сталина. До того она знала только верного Кобу, но постепенно, придя в себя, Крупская сумела оценить новую ситуацию и понять свою беспомощность. И, видимо, тогда же она упросила секретаря подождать отсылать Сталину ленинское письмо. Между тем Каменев, получив письмо Крупской, понял: война вождя со Сталиным возобновилась. Каменев отправился к Троцкому. Они обсудили ситуацию и решили оставить Сталина. Впоследствии Троцкий вспоминает эту сцену. «Я стою за сохранение статус-кво», — заявил он Каменеву. «Если Ленин до съезда встанет на ноги, что маловероятно, мы обсудим этот вопрос заново. Я против ликвидации Сталина, но я согласен с Лениным по существу. Сталинская резолюция по национальному вопросу никуда не годится. Кроме того, нужно, чтобы Сталин сейчас же написал Крупской письмо с извинениями». Глубокой ночью Каменев сообщил Троцкому, что Сталин принял все условия, и Крупская получит от него письмо с извинениями. И тогда Крупская уговорила Ленина не посылать свое письмо. В.И. она сказала, что они со Сталиным уже помирились, вспоминала Мария Ульянова. Ленин согласился. Он умел обуздывать порывы. Он решил сначала подготовить новое наступление и лишь тогда отослать письмо. Но Сталин в курсе всего, что делается в ленинском доме. Мария Ульянова. «Раз утром Сталин вызвал меня в кабинет, он имел расстроенный и огорченный вид. Я сегодня всю ночь не спал, — сказал он мне. — За кого же Ильич меня считает, как он ко мне относится? Как к изменнику какому-то? Я же всей душой его люблю. Скажите ему это как-нибудь. Да, он решил в последний раз притвориться кобой. Но важнейший урок из происшедшего он усвоил. Троцкий и Каменев так ненавидят друг друга и так боятся возвышения друг друга, что оба оставят его генсеком, даже вопреки воле Ленина.